Глава 25. Плох тот солдат, который не мечтает. С теплохода, после всех формальностей, в прекрасном настроении, в белых шортах, белой футболке спустился аниматор Герман и ловко надел на голову кепку с надписью «Чемпион». Он направился прямиком на работу в Главное разведывательное управление России. В своем кабинете переоделся в форму. Но не идти же на ковер к начальству в том, в чем выполнял задание. «Вадим Олегович, разрешите?» – спросил он, хотя ему уже сказали, что Германа ждут. «Заходи, курортник. Как прокатились?» – спросил начальник. Но Гера знал, что тот уже все знает, и вопрос этот почти риторический. «Фигурант у нас пустышка. Произошло совпадение. Аврора Бля-Бляс просто жертва аферистов. И ни к американскому посольству, ни к ячейке в Индии, куда перечисляла 5000 евро, никак не относится. На теплоходе два трупа. К нам отношения не имеют, а коллеги из смежной структуры отработали хорошо. Так что можно отбрасывать эту ниточку. Джон Тейлорен так настойчиво стремился в Россию по своим личным интересам. И для нас никакого значения не имеет. Думаю, стоит ставить на вторую версию – секретаря в посольстве». «Приступайте», – сказал Вадим Олегович, вновь уткнувшись в бумаге. «Можно просьбу?» – вдруг сказал Герман и сам удивился своей наглости. «Ну, давай», – разрешил начальник, с интересом поглядывая на него, не перегрелся ли его подчиненный. «Мне очень понравился оперативник из смежной структуры, Евгений Бабушко. Толковый парень. Может, прощупать его? Мне кажется, он бы нам подошел». «Хорошо, я подумаю», – лаконично ответил Вадим Олегович, и Герман понял, что это победа. Так начальство говорило, только если идея ему нравилась. Выйдя из мрачного кабинета, Герман усмехнулся, чем удивил коллег в приемной. Просто он на миг представил лицо оперативника из ФСБ, когда тот поймет, кому он пророчил стать генералом.